с приведением характерных высказываний. Синяк, чтобы они все сдохли, они хуже нас. Мы, по крайней мере, друг друга не жрем. Если есть лишнее, Крифану поможем. Сегодня ты ему, завтра он тебе может. И никому не мешаем. Страну мы не раскрадываем. Денег на нас не тратится. Пенсии нам не дают. Они жестокие. Они думают, что никогда сюда не попадут. Мы тоже думали. Федя. А вот ментов я бы посадил всех. Оборотни в погонах. Ни хрена не оборотни, это бандиты в погонах. За деньги любые вопросы решают. А нет денег, что хотят, то с тобой и сделают. Наркоторговлю крышуют, разлив паленой водки крышуют. Я б лично каждое утро отстреливал парочку ментов перед завтраком, а потом съедал бы их завтрак. Горшок. Смотришь, чистенький такой, одет, сука, дорого так, из тачки вылазит, а та стачка, а к лицу приглядишься, ох и воняет он там внутри себя-то. У него взгляд вонючий, у него в башке мысли вонючие, и чувства у него все вонючие, только как себе все захапать и всех продать. Седой. Все в этой стране бомжи, все. Ни у кого ничего нет, и даже души нет. Вот ты представь, и врачи, и менты, и чиновники, и продавцы, любого можно на улицу выкинуть в любой миг, с работы, из дома, отовсюду. По жизни голодранцы, в душе голодранцы, и мозги у них у голодранцев. И правит ими бомж, какой он президент, и олигархи их бомжи, и министры бомжары. И у них психология бомжей, урвал кусок. Прожил день, свалил в нору потеплее. Вот и вся жизнь, идеология. Вот я кого увижу, представлю его бомжом. И сразу зла на него нет, и жалко его, что он бомж, у него на лбу написано. Алена. Проституток сколько, красивые какие. Устраиваются девки, с каждой палки еще и деньги брать. А все бабы путаны, кто за бабло, кто за спокойную жизнь, кто защиту получает за мужней спиной. Нет никакой любви, не верю в нее, навидалась. Белинский. Все мы жертвы несправедливого общества. В нашем обществе не хватает милосердия, доброты, гуманности. Любовь к ближнему всегда занимала главенствующее место в великой русской литературе. А в жизни любовь, увы, так редка. В кино любовь всегда красива. А ведь человек снаружи бывает мерзок, а душа его может оставаться прекрасной. Но от мира он получает только брезгливость, только пренебрежение к себе видит. Кандида. Никто не помнит добра. Хоть помнит, а отвечать добром на добро ему тягостно. Совести нет у людей. Эгоизм непрошибаемый. Ничего, жизнь каждому воздаст. Но иногда тоска заедает. Сволочи процветают, а хорошие люди пропадают. Не в том дело, что у нас зубов нет, чтобы ими за жизнь грызться, а в том, что в этой жизни справедливости нет. Так за что грызться тогда? Петюня. Человек всегда виноват перед законом. И любовь всегда виновата у них перед законом. А человек не виноват, что не может управлять своей любовью. Это всегда знали. Нельзя репрессировать представителей сексуальных меньшинств. Древние греки жили с мальчиками и ничего, культуру всей нашей цивилизации основали. Ну, расстреляйте меня, давайте, повесьте. А потом других перешлепают. Так и до вас самих доберутся. Пирамида. Секретутка моя милая эту пословицу откуда-то вычитала. У богача за спиной стоит черт, а у бедняка два. Когда я был в замке король, я был добрым и щедрым. Убивать никого точно не хотел. А сейчас могу убить запросто, не жалко никого. Что они есть, что их нет. Бедный человек, ребята, страшнее богатого. Андрей, несовершеннолетний. Нехрен о них вообще говорить. Я бы хотел свалить в Америку. Там все круто. Со Шварценеггером познакомиться и со Сталлоне. Ну, не руку даже пожать, автограф может. Накачаться и пойти в морские котики. Тогда, суки, все у меня попляшут.